Как не веровать в Бога, когда вся природа о нем говорит? Как не слушаться Божьего слова, когда в нем вся правда и свет? Как могу я отвергнуть любовь, если ею я сыт? Если знаю, что Бог заключил с нами новый завет? Как могу я отвергнуть любовь, если ею я сыт? Если знаю, что Бог заключил с нами новый завет? Как не славить Христа, если Он принял смерть на кресте за меня? Если каждый мой грех был искуплен и полностью стерт и забыт? Как возможно не верить тому, кто нас спас от огня, а Святой Дух дарует духовный спасительный щит? Как возможно не верить тому, кто нас спас от огня, а Святой Дух дарует духовный спасительный щит? Было б странно не просто не верить, а даже и предполагать, что возможно счастливыми быть без рождения свыше навек. Как же страшно и глупо себе самому нагло лгать, что со смертью исчезнет, как личность в земле, человек. Как же страшно и глупо себе самому нагло лгать, что со смертью исчезнет, как личность в земле, человек. Слава Богу за все, нет сомнения, места в спасенной душе. Мир греха зря старается сбить христиан верных с Божьих путей. Церковь будет хранима Христом, пусть без стен в шалаше. Если вера в ней есть, значит ада и смерти сильней. Церковь будет хранима Христом, пусть без стен в шалаше. Если вера в ней есть, значит ада и смерти сильней.